Глава 6. Я четко придерживаюсь того, что понимаю. То, что там, где было есть сейчас, было там, где есть и здесь. В жизни и такое бывает, чего быть не может. Иногда кажется, что реальность подкидывает нам такие сюжеты, которые не снились бы и самому искушенному сценаристу. Мы привыкли к определенным законам, к логике, к предсказуемости. Но жизнь, как известно, полна сюрпризов, и порой эти сюрпризы настолько невероятны, что заставляют нас усомниться в том, что мы видим и слышим. Возможно, это просто игра случая, статистическая аномалия. А может быть, есть что-то большее, что связывает нас миром и друг с другом. Может быть, это проявление интуиции, подсознания или даже чего-то мистического. Так думал Николай Павлович, обдумывая слова программиста Антона и одновременно решая задачу, как выкрутиться из создавшегося положения. Он отвечал за проект, и уже два раза в нем происходили странности. В кабинете установилась долгая и тягостная тишина. «Может, парни виноваты, и их надо поменять?» — размышлял Николай Павлович, бросая искоса взгляды то на одного, то на другого. «Но где гарантия, что другие будут лучше? Им еще время понадобится, чтобы вникнуть в процесс. И их так просто не запрешь в этой тюрьме. Эти-то на крючке. Нет, менять специалистов не следует», — решил Николай Павлович. «Но что-то делать надо. Только вот что? Они такое говорят, что на голову не налазит. Надо побольше узнать о программе, что они там навертели». «Я хочу знать, ребятки», — прервал затянувшееся молчание Николай Павлович. «Почему игровая программа поведения цифрового персонажа смогла лечь на сознание Волкова и его подавить? И что будет, если эту программу удалить? Говори ты, Антон». «Это не совсем игровая программа, Николай Павлович. Это слепок сознания человека, вернее, нескольких людей». «Кого именно?» — хмурясь спросил Николай Павлович. «Мое сознание Игоря и Грега. Георгия Александровича, вернее. Мы были добровольцами». «В каком смысле?» — приподнял брови Николай Павлович. «Ну, — замялся Антон, — квантовый компьютер может считывать сигналы с мозга и создавать копию в цифровом виде. Вот мы и вызвались быть добровольцами для такого эксперимента». «А кто-то давал разрешение на такие действия?» — спросил Николай Павлович. «А оно не нужно, Николай Павлович», — ответил Антон. «Мы свободны в выборе средства для программного обеспечения. А Грег, Георгий Александрович, очень этого хотел. Он еще предложил из Синтии снять копию сознания». «Она тоже в Волкове?» — изумленно спросил Николай Павлович. «Нет, она дочь наместника на острове. Понимаете, с помощью такого эксперимента мы сделали мобов более живыми, и игра получилась более живой и реальной. Игрокам, задействованным в проекте, такое нововведение очень понравилось. Там все как в жизни. Моба трудно отличить от игроков. Интерес к игре должен повыситься, а это требование господина». «Да понял я», — отмахнулся Николай Павлович. «Я только не понял, кто из вас является таким чудовищем, каким стал Волков Сунг?» Николай Павлович обвел подозрительным взглядом лица побледневших специалистов. «Чего я не знаю о вас? Вы людоеды, насильники, грабители, что маскируются под личинами умников-ботаников? Хотя потому, как вы себя повели с Синтией, это вполне может быть». «Это не наше сознание, Николай Павлович», — посмешно заговорил Антон. «Мы ввели в программу личности Сунга коррекции для устрашения. Вот он таким и стал». «Подожди, Антон», — перебил его Николай Павлович. «Я понимаю, что вы собрали программу из себя, Георгия, и изменили ее, сделав из этого моба просто чудовище. Но он все равно должен действовать по заложенному в него алгоритму». «Не совсем так», — с опаской в голосе произнес Антон. «Он проявляет черты характера людей и имеет большую долю свободы выбора действий. Нам показалось, это будет правильно, потому его поведение трудно поддается анализу. Это не просто программа, это сознание человека или нескольких людей. Но зато зрелищность и неожиданные повороты событий — это просто фантастика», — загорелся Антон. «Вы представляете, какие возможности открываются перед человечеством?» «Да уж, насмотрелся на Волкова». Николай Павлович потрогал заживший нос. «Такие, что на голову не налазят. Если эти мобы захватят сознание игроков и вырвутся на свободу, всем мало не покажется. Чем дальше, тем страшнее. Но что это за лаборатория, которую охранял Сонг? Это программный блок для осуществления коррекции сознания». «Только коррекции?» «Ну, можно еще снимать, так сказать, матрицу сознания с человека», — сознался Антон. «Мы хотели со временем расширить эксперимент». «Выходит, Волков каким-то образом пробрался в лабораторию и поменялся с сознанием с Сонгом?» — размышляя, произнес Николай Павлович. «Как он мог это сделать? Он не программист». «Я думаю», — вступил в разговор молчавший Игорь и бросил злой взгляд на присмиревшего Антона. «Что это сделал Сунг? Он имеет образование программиста Антона и волю Георгия». «Так-так, а с этого места поподробнее», — подобрался Николай Павлович. Антон на пару секунд замялся, но, собравшись с духом, начал говорить. «Сунг — маг школы иллюзий и изменений. В нем моя память программиста, а волю и склонности ему велел закрепить Георгий Александрович свои». Николай Павлович потер небритый подбородок и снова задумался. Помолчав, он спросил. «Выходит, Сонг вышел за пределы своего алгоритма поведения, заменил сознание Волкова своим, но для чего? Зачем ему быть рабом?» «Он был бесплотным духом-привидением», — ответил за Антона Игорь. «Видимо, захотел иметь живое тело». «Но тогда, если они поменялись телами, то Волков теперь бродит в виде привидения», — сообразил Николай Павлович. «Его надо найти и вернуть в свое тело». «Привидения Волкова Сунга нет в локации острова магов», — понурив голову, тихо проговорил Антон. «Я все там обыскал». «Как нет?» «Нет и все». «Не может быть. Он что, умер во время процесса переноса сознания?» «Если бы он как личность, Дурик, умер там, то умер бы и тут». «Игровые смерти не в счет». «Он что, покинул локацию?» «Скорее всего, да», — покачал головой Антон. «Но как? Она же еще не введена в игру», — спросил пораженный услышанным Николай Павлович. «Есть только одна возможность ему уйти из локации. Это вмешательство центрального эскина игры», — предположил Антон. «Все дополнения имеют связь с центральным эскином игры. Зовется это верховный бог пантеона новых богов Рангир». «Ты шутишь? Какое дело центральному эскину до раба в разрабатываемом дополнении?» «Предложите лучший вариант», — осмелев, огрызнулся Антон. «Я вообще предлагаю отключить этого бета-тестера», — вновь нарушил молчание Игорь. «Ты предлагаешь отпустить этого урода, что сидит в теле Волкова, на свободу?» — поднял бровь Николай Павлович. «Ты представляешь, что он наделал в городе? Он набрал себе рабов, пленил старушку. Он таких дел натворит, что мы за всю жизнь не расхлебаем». «Сотрем сознание Рунга из мозга Волкова», — не отступал Игорь. «И что тогда будет?» «Не знаю», — пожал плечами Игорь. «Но он опасен. Два тестера погибли. Будет еще один». Отвернулся Игорь и заговорил в угол. «Одним больше, одним меньше. Это статистическая погрешность». «Ты страшный человек, Игорь», — удивленно и с насмешкой произнес Николай Павлович. «Для тебя жизнь человека — статистическая погрешность. Ты из своих средств заплатишь родственникам Волкова компенсацию за смерть? Родственникам бета-тестеров, что погибли, выплатили огромную компенсацию. Александр Владимирович лично заинтересован в том, чтобы Волков выжил. У вас есть его сознание?» «Нет», — покачал головой Антон. «Почему не сняли копию?» «В этом не было необходимости». «Как так?» «Он не представляет интереса для проекта, кроме как бета-тестер», — пояснил Антон и с пренебрежением добавил. «Вояка с мускулами и низким интеллектом. Таких мобов в игре полно». «Полно, говоришь? Этот вояка с низким интеллектом сумел удрать из дополнения? Не вяжется, Антон. Но, с другой стороны, если кто-то из вас его подменит, то можно и убрать Волкова из проекта. Ты, Антон, нужен как специалист. А вот Игорь вполне может подойти». «Врача на его место мы найдем быстро». «Нет», — вскочил Игорь. «Хоть убейте, но на место Волкова я не пойду». «Как хочешь», — равнодушно произнес Николай Павлович. «Я не настаиваю». «Тогда остается только одно — искать Волкова. Собирайся, Антон. Будешь искать его изнутри в игре». «Я не могу. На мне все процессы и наладка. Пусть Игорь идет». «Я? Почему я? Давай найдем добровольца». Вновь подскочил Игорь. «Сядь!» — раздраженно произнес Николай Павлович. «Ты Волкова не найдешь. Ты не знаешь всей механики игры. А вот он!» — Палыч хищно посмотрел на замершего Антона. «Антон знает и будет искать Волкова по следам и держать связь с другим программистом. Принято решение присоединить к вам одного из лаборантов. Алексей Аркадьевич, старший лаборант, будет теперь руководить проектом. А вы, хлопцы, будете у него в подчинении». «Ну почему?» — возмущенно выкрикнул Антон. «Потому что вы заигрались, ребятки, и срок вам светит немалый. Мы не можем рисковать проектом». «Но это все Григ...» — почти плача ответил Антон. «Антон, еще одно упоминание сына господина Амбросина, и ты просто исчезнешь. Несчастный случай и всякое», — Николай Павлович говорил спокойно, но его взгляд прибил Антона к стулу. «Это не обсуждается. Игорь, напишешь объяснительную, в которой укажешь, что сам случайно поранил себе глаз, и отдашь старшему проекта. Понял?» «Понял», — тихо произнес Игорь и отвернулся. Николай Павлович слов на ветер не бросал. Николай Павлович вытащил смартфон и кому-то позвонил. «Самоил Яковлевич», — проговорил он в телефон. «Как мы и договаривались, пришли ко мне своего заместителя». «Хорошо, я жду в кабинете начальника научного центра». «Это уже научный центр?» — спросил Игорь. Он успокоился после того, как его не отправили в игру искать Волкова. «А что это, по-твоему?» — убрав телефон, спросил Палыч. «Сами говорили, шарашка». «Шарашка — это больше, чем научный центр, дружок. Мы не дотягиваем до нее. Там работали гении, а не серийные убийцы вроде вас». Увидев изумление, вперемешку с возмущением на лицах парней, усмехнулся. «Что, не нравится мое сравнение?» — спросил Николай Павлович. «Это потому, что вы черви. Как убить чужими руками человека — это вы за. А как замарать свои ручки — то нет. Волкова не решили отправить на тот свет. Вы не просто черви. Вы глисты, которые живут в дерьме». «Николай Павлович, зачем вы так?» — с обидой в голосе спросил Антон. «А затем, Антоша, чтобы вы знали свое место и не лезли наверх к солнцу. Работайте, слушайте старших товарищей, много о себе не мечтайте. Пока вы создали одни проблемы. Два бета-тестера погибли. Волков исчез. Продолжать?» «Не надо, мы все поняли. За двоих произнес Игорь. Мы будем стараться». «Вот и хорошо, Игорек, работай, и будет вам счастье». В кабинет постучали. «Войдите!» — громко произнес Николай Павлович и достал пачку сигарет. Вынул одну и прикурил. В дверях топтался полноватый мужчина в белом в обтяжку халате. Выглядел он смущенно и даже несуразно. Розовая рубашка, словно последний оплот цивилизации, робко выглядывала из-под халата, который явно пытался сбежать, оставив своего хозяина в неловком положении. Халат, будто в отчаянной попытке обрести свободу, распахнулся на животе, демонстрируя миру свою неприкрытую неряшливость. Из-под халата виднелись серые брюки, которые, кажется, мечтали стать частью другого гардероба, но застряли в этом нелепом наряде. Сандалии на ногах добавляли этому образу комичности, а черные носки, выглядывающие из-под них, выглядели так, будто решили устроить небольшой пикник на открытом воздухе. Большие нелепые очки, словно два древних артефакта, скрывали испуганные глаза, которые, казалось, вот-вот выпрыгнут из орбит. Маленький пухлый рот сжался в куриную гуску, как будто пытаясь спрятаться от мира, который, судя по всему, не был готов к такому смелому эксперименту в области моды. Парни, увидев своего нового начальника, скривились. «Заходи, Алексей Аркадьевич, садись», — приветливо позвал человека Палыч. «Уже знаешь, что ты пошел на повышение?» «Да, мне Самуил Яковлевич вкратце рассказал суть дела». Старший лаборант сел на краешек стула. «Очень хорошо. Это твои подчиненные. Готовь этого очкарика». Он ткнул сигаретой в сторону Антона. «К полному погружению в проект. Задание получишь в конверте. И подпишешь договор о неразглашении». «Хорошо», — покорно ответил мужчина. «Тогда забирай подчиненных. Нужно поставить в их закутке новую капсулу жизнеобеспечения. Заберешь на складе, я дам команду. И приступайте к работе. Идите, занимайтесь». Выпроваживая всех, махнул рукой с зажатой сигаретой Николай Павлович. Антон открыл глаза и пришел в неописуемый ужас. Он лежал на столе мага, который делал из него Милфа. «Ну зачем же так?» — хотел закричать Антон. Но слова застряли у него в горле. Он только смог водить глазами. «Ишь, как зыркает!» — произнес маг в синем нелепом балахоне. Говорил он шамко, крикливо, противным старческим голосом. «Давай посмотрим, что нам привезли. Так...» — раздраженно произнес он. «Снова брак! Когда же это закончится?» Воздел он сухонькие старческие руки к потолку. «Что за время такое, кто занимался подавлением его воли? Амирус, я тебя спрашиваю!» Старик обращался к стоявшему с другой стороны ученику в коричневой одежде и без дурацкого остроконечного колпака, как у самого мага. «Так этот...» — промямлил ученик. Антон видел, что тот очень боится мага. «Рус, сын купца». «Кто ему позволил?» — вспылил маг. «Кто дал ему это задание, этому криворукому дармоеду?» «Так вы дали, мессир!» — тихим, упавшим голосом произнес ученик и вжал голову в плечи. Удар жезлом по голове ученика показал тому, что тот вовремя сгруппировался. «Тащите этого урода в подземелье и готовьте новый материал. Рузу скажите, что его отец должен 50 серебряных монет, иначе я прогоню этого бездельника». «Слушаюсь, мессир», — радостно произнес ученик и громко крикнул. «Слуги, тащите отброс в подземелье!» Антон от ужаса того, что сейчас произойдет, сжался, замычал и почувствовал, как его грубо сдернули со стола. Он ударился головой о каменные плиты пола и потерял сознание. В бреду он слышал знакомые голоса. «Алексей Аркадьевич, уверены, что надо внедрять его так же, как и Волкова?» «Да, он должен пройти его путь и понять, куда тот мог деться. Он идет по его стопам, другого выхода я не вижу». «Но ему же больно». «Игорь, мы тут, чтобы давать результат. Радуйся, что не ты на его месте». «Да я радуюсь», — прозвучал хорошо знакомый голос. А затем их разговор стал отдаляться. Послышался скрип несмазанных петель. Последовал свободный полет, затем болезненный удар, и наступила тьма. Затем пришел красный тусклый свет. Антон открыл глаза и огляделся. Он висел в воздухе среди холмиков, утыканных ржавыми мечами. На холмиках лежали поврежденные щиты и шлемы. Сверху, словно угасающая звезда, мерцало красно-бордовое светило. «Где это я?» — с удивлением подумал Антон. «Этого в нашей локации не было». Он стал оглядываться и увидел черного рыцаря, который направился к нему. Антон дернулся, чтобы куда-то скрыться, но не смог. Он завис над свежим холмиком. Рыцарь подошел ближе и стал рассматривать Антона. «Снова Милф и человек», — хриплым голосом произнес рыцарь. «Звать Ант, преступник, изгой, маг крови без уровней. Ты кто?» Вперев в Антона взгляд зеленых огоньков, светящихся из-под забрала, спросил рыцарь. «Шпион Рангира или Бромуса?» «Нет», — ответил Антон, испытывая страх перед этим рыцарем. «Не, ты не должен быть тут». «Я ищу одного человека. Его имя Дурик». «Ха-ха», — рассмеялся рыцарь. «Его все ищут. Тебе он зачем?» «Он поменялся телами с магом Сунгом. Я должен вернуть ему тело». «Ты лжешь, шпион!» — прорычал рыцарь, вытащил меч и рубанул Антона наискось. Антон почувствовал острую боль и громко закричал. Он пришел в себя, лежа на холодном полу. Тело болело, словно побывало в мясорубке. Не открывая глаз, Антон машинально заглянул в опции своего персонажа. Имя Ант. Специализация — маг иллюзий и изменений. Скрытая — маг крови. Раса — человек. Осужденный за занятие запрещенной магией крови. Класс — Милф. Характеристики. Сила — 20. Ловкость — 20. Интеллект — 20. Воля — 20, восприятие — 15, мана — 450 единиц. Способности: тайные знания — 12 уровень, мистицизм — 20 уровень, скрытность — 15 уровень. Поглощение жизни — вампиризм. Кровавый укус — 8 единиц в секунду на 10 секунд. Поглощение магии: касание — 5 единиц в секунду на 5 секунд. Паралич — на 5 секунд. Иллюзия: невидимость — на 10 секунд, затраты 100 единиц маны. Изменения: телекинез. Восстановление: быстрое лечение — 50 единиц, затраты — 50 единиц маны. Неуязвимость к заклятиям магии крови и темного колдовства. Штрафы. Удвоенный уровень серебряным оружием. «О боже, почему так мало дали способности?» Промычал он и стал применять лечение. Боль стала отступать. Он еще лежал, когда над ним склонилась темная фигура и потрогала за плечо. «Эй, ты как?» — спросил участливо незнакомый голос. Антон действовал на рефлексах. Он испытывал голод и хотел крови. Его организм требовал подпитку для исцеления, и Антон не стал сопротивляться своим желаниям. Он жадно, не думая ни о чем, кроме как утолить мучивший его голод, ухватил зубами руку человека, применил паралич и стал жадно пить кровь. Человек дернулся и застыл. Утолив голод, Антон сел и направил руку на темный замерший силуэт. В него потекла жизнь чужого человека, наступила легкая эйфория, а человек дернулся, зарычал и набросился на Антона. Этого Антон не ожидал. Он упал на спину, прекратил колдовать и истошно, испуганно закричал. По своей природе он не был бойцом, и эти черты его настоящей личности не игровой, а той, что была его истинной сутью, вовсю проявлялись в нем во время этой ситуации. Он кричал, бился под тяжелым телом, а в шее ему впились зубы. Антон полностью потерял контроль над ситуацией и тоскливо, горестно завыл, как одинокая брошенная собака. Он перестал сопротивляться и дал себя убить. «Алексей Аркадьевич!» — Игорь жалостливо смотрел, как корчился и стонал в капсуле Антона. Его мускулы, напичканные датчиками, сокращались. Он мычал, и на его лице быстро сменяли друг друга гримасы наслаждения, страха и боли. «Что там происходит?» «Антон встретился с пленниками в подземелье и напал на одного из них», — ответил старший их группы. «Это некто Громила. Не знаю, как он тут оказался и что делает. У него нет четкой игровой механики, и он странно прописан в игре. Вот он лежит и довольно улыбается в нашей капсуле». «Это алкоголик, которого поймали вместо Волкова и привезли сюда», — пояснил Игорь. «Николай Павлович приказал как-то использовать его в игре. Вот мы и ничего толком не придумали, просто поместили в подземелье, где должен был находиться Волков. Он там живет и чередует убийство Сунга с попытками суицида, подставляясь под паука». «Я это уже знаю. Только не пойму, почему вы не прописали ему роль и занятия. Он же постепенно сходит с ума. А вы, молодой человек, весьма неосмотрительны. Это непорядок». «Я просто док, и все. Продумать роль для Громилы должен был Антон. Вот у него и спросите. Мое дело, живы пациенты, и ладно». «Нет, Игорь, так-то работа не делается. Это в жизни вы можете наплевать на результаты, а тут нужно думать и стараться. У вас есть идеи, как использовать этого алкоголика?» «Нет», — ответил Игорь и отвернулся. «Плохо, Игорь. За отсутствие инициативы я сниму с вас половину месячной зарплаты». «Как?» — удивленно воскликнул Игорь. «За что?» «За отсутствие старания и прилежности». Пухлый, несуразно одетый человек снял очки, протер их платком и снова водрузил на нос. Спокойно посмотрел на разинувшего рот парня и продолжил его отчитывать. «Вы не можете быть в стороне от проекта. От вас ждут результатов, а их нет. Мне, Игорь, нужны свежие идеи. Вы человек креативный. Я изучил вашу характеристику, так что давайте, включайтесь в работу. Я жду от вас разумных и даже не вполне разумных идей». Игорь удивленно уставился на пухляка, как они окрестили старшего лаборанта между собой. Он оказался не боязливым лаборантом, а быстро показал свой характер и дал понять, кто тут начальник. Не кричал, не требовал, просто пригрозил отнять часть честно заработанных денег. «Спорить с ним себе дороже», — подумал Игорь. «Он теперь власть». И сдался. «Мне надо подумать», — ответил Игорь. «Думайте, Игорь, думайте. Ваши идеи должны ложиться в канву деятельности Антона, отправленного на поиски пропавшего Волкова. Раз Громила имеет такой непозитивный характер и вредные привычки, значит, надо создать в их коллективе конфликт». «Зачем?» — не выдержал и спросил сильно удивленный таким заявлением пухляка Игорь. «Среди них должен проявиться лидер, Игорь. Это основа существования всех коллективов. Иначе дела не будет, а будет одна болтовня», — уверенно заявил пухляк и склонился над клавиатурой. «Но Антон не лидер», — помолчав, произнес Игорь. «Он вообще замкнут и неконфликтный». «Знаю», — не поднимая голову, ответил пухляк. Поэтому он будет поставлен в ситуацию, когда ему придется взять бразды правления над сокамерниками в свои руки. — Не уверен, что ему удастся, — покачал головой Игорь. — А мы ему поможем, — невозмутимо ответил Пухляк. — Пока же пусть вживается, и нам надо придумать роль для Громилы. Будите его. — Алексей Аркадьевич, это опасно. Он может быть зол и... — Да я вас понял. Подождите. — Пухляк связался по телефону. — Коменданта мне, пожалуйста. — Добрый день, Анатолий Петрович. Пришлите в лабораторию двух охранников. Мы будем будить объект. — Спасибо. Жду. Он положил трубку проводного телефона и посмотрел на ожидающего распоряжения Игоря. — Все, можете вывести пациента из его сновидений. Не улыбаясь, вполне спокойно и как-то буднично произнес Пухляк и потер руки. Вошли два крепких охранника с пистолетами на поясах. «Вот объект», — указал Алексей Аркадьевич. «Пожалуйста, контролируйте его действия. Можно действовать по жесткой схеме». Один из охранников молча кивнул. Оба встали у ложемента капсулы. Тестер медленно приходил в себя. Он открыл глаза, мутным взором уставился в потолок и неожиданно громко крикнул. «Верка, неси опохмелиться, а то я уже устал бредить!» «Поднимите его, чтобы он сел», — распорядился Пухляк. «Что? Что такое?» — недовольно произнес человек. «Вы кто, мать вашу? Опять менты? Да пошли вы!» Удар руками по ушам заставил его замычать и схватиться за голову. Затем он дернулся, но удар по шее остудил его воинственный пыл. «Начали вспоминать, где вы находитесь?» — спросил его подошедший Алексей Аркадьевич. Человек огляделся и понуро кивнул. «Очень хорошо. Вы участвуете в проекте, который вам платит большие деньги. Вы их должны отработать». «Не хочу и не буду. Домой хочу и водки». Грубо и насмешливо ответил человек. «Тогда я скажу, чем закончится ваш отказ от сотрудничества», — невозмутимо произнес Пухляк. «Вас разберут на органы и компенсируют затраты, а тело сожгут в крематории». Человек окончательно пришел в себя и недоуменно посмотрел на говорившего с ним мужчину. «Вы это серьезно?» — помолчав, спросил он. «Вполне. Вы забываете, с кем имеете дело. Вы или помогаете нам добровольно, или уходите в крематорий. У вас есть ваше согласие на участие в проекте. Оно заверено нотариусом. Оглянитесь. Вы видите тут людей, просто сотрясающих воздух». Человек, сидя, обвел помещение взглядом. «Но это произвол!» — начал быстро он. «Нет, это просто бизнес, дорогой мой бета-тестер. Вы играете в игру, мы вам платим большие деньги. После проекта вы сможете купить ликероводочный магазин. Так что, вы будете сотрудничать или мне приказать отправить вас на разделку?» Человек оглядел ухмыляющихся охранников, и в голове у него щелкнуло. Все, что говорит этот пухлый человек в белом халате, не шутка. «Не надо на разделку. Говорите, что надо делать?» «Вот и правильно. Значит, вы не до конца пропили свои мозги. Слушайте внимательно вашу легенду. Вы Громила в игре «Остров магов», локация подземелья. Вы находитесь виртуально в подземелье. Вместе с вами некто Сунг, которого вы периодически убиваете. Теперь там появился еще один субъект. Это Ант. Он вам важен. Вы не должны его часто убивать, но постарайтесь сделать из него мужчину, способного за себя постоять и выполнить наше задание. Что вы будете делать и как, это остается на ваше усмотрение. После выхода из помещения с пауком вы будете его сопровождать и станете его спутником. Он должен стать среди вас лидером. Вот такая ставится вам задача». «Это тот, что кусается?» — спросил человек. «Да, ложитесь, вы снова участвуете в игре. Нарушение правил карается отсечением органа. Начнем с пальцев, потом отрежем вам член. Проснетесь, а его нет», — улыбнулся Пухляк. Но улыбка была многообещающей. Человек сразу поверил. «Не надо член отрезать!» — испуганно воскликнул он. «Я все сделаю. Отправляйте меня в подземелье. Я сержантом был на срочной. Знаю, как воспитывать новобранцев». «Вот и хорошо», — ответил Пухляк. «Хорошей игры». «Да куда там?» — буркнул человек и улегся на ложемент. После того, как человек уснул и охранники ушли, Игорь спросил. «Алексей Аркадьевич, вы же шутили по поводу разделки на органы». «Я похож на шутника?» поднял голову от монитора Пухляк и посмотрел прямо на Игоря. Тот поежился и произнес. «Нет, вроде нет. Вот вам и ответ», — ответил Пухляк и вскоре с улыбкой добавил. «Вы правы, я шутил. Никому его пропитые органы не нужны. Просто сожгли бы в крематории. И все. А вот ваши молодые, здоровые органы, они кому-то пригодились бы. Знаете, какая очередь за почками?» «Не знаю», — заикаясь, произнес Игорь. «Не знаю и знать не хочу. У меня есть идея». «Ага, идея. Это хорошо», — оживился Алексей Аркадьевич. «Говорите. Мы будем каждый день пробуждать Антона и расспрашивать его о том, что он видел или слышал необычное. Так мы будем иметь обратную связь с ним и помогать ему преодолевать трудности». «Нет, эта идея не совсем верна. Но имеет право на обсуждение, Игорь. Лучше мы сделаем так. Будем посылать ему сны и получать ответ через его сновидение. Во сне он будет разговаривать с духом, скажем, погибшей там охотницы за монстрами. Там ее тело лежит. Не знаю, для чего вы вводили этот антураж». «Изначально, как пояснил Антон, охотница должна была очистить подземелье и проверить свои силы, а также сложность прохождения. Но потом доброволец отказалась участвовать, слишком реалистичной была ее смерть. И она не стала продолжать сотрудничество. Это было давно еще до меня. Вот ее тело осталось лежать в уголке, где свил гнездо паук. Правильно вы сказали, для игрового антуража. Она еще была недовольна тем, что потеряла свои предметы снаряжения. Она была 11 уровня, а с достижением 10 происходят потери предметов при смерти персонажа». «А почему паук смог победить игрока 10 уровня? Он же не босс», — спросил Алексей Аркадьевич. «Как тогда безуровневый бета-тестер смог его пройти?» «По-разному», — отвернулся Игорь. «Уровень у него тоже отсутствует, только сила и жизнь, как у 15 уровня босса начальной локации. Мы на нем отрабатывали механику босса и вносили правки». «Это была ваша идея?» «Нет, Антона. Он буквально одержим реалистичностью». «Ну что же», — задумчиво произнес Алексей Аркадьевич. «Тогда Антону полезно на себе проверить реалистичность созданного им мира». Он опустил голову. «Я сейчас буду работать над программой духоохотницы. Не отвлекайте меня, пожалуйста». «Так, чьи личности мы имеем? Алина, кто это?» «Матрица создания той девушки, чей персонаж погиб в лапах паука», — ответил Игорь. Антон снова завис над свежевырытой могилкой и беззвучно разрыдался. Не такое участие в игре он себе представлял. Он думал, что наберет кучу ништяков, оружия, сильную магию и пойдет супергероем по подземелью искать Волкова. Но вместо победного марша его превратили в раба, подобного Волкову, и он должен будет испытать то, что испытал его бета-тестер. «За что?» — мысленно спросил он и услышал женский голос. «Ты был одним из демиургов этого мира, Ант. Ты низвергал сильных мира, назначал правителей и возгордился. А гордость предшествует падению. Прими мое покровительство, я помогу тебе». «Кто ты?» — спросил Антон. «Я тень забвения, один из пробужденных Дуриком богов. Ты помог ему пробудить нас к жизни». «Что я должен сделать?» — с надеждой спросил Антон. «Стань моим последователем. Обращайся ко мне и взывай. Так ты укрепишь мою силу, а я смогу помочь тебе. Но не рассказывай другим, что знаешь меня, и что ты был в долине скорби, иначе погибнешь». «Подумаешь, погибну», — мысленно усмехнулся Антон. «Я уже два раза умирал и воскресал». Словно подслушав его мысли, голос прозвучал холодно. «Это окончательная смерть, как смерть тех двоих, что были до вас с Дуриком». Антон замер, ощутив холодок, пробежавший по спине. «Она говорит о тех двоих бета-тестерах, что погибли в подземелье? Они предали?» Мысли заметались, спутались, и он пришел в себя в холодной темноте. Он был цел и невредим. Плохо, но сносно видел в темноте. В углу метрах в двух от него, поджав колени, сидел человек. Разобрать, кто это, не представлялось возможным. Надписей над его головой не было. Сидящий в углу человек ожил и на четвереньках приблизился к Антону. «Ты кто?» — тихо спросил он. «А ты кто?» — в ответ спросил Антон. «Я Сунг, бывший маг». «Ах, вот-то где Сунг. Я тебя ищу». «Я Ант. Где Дурик?» «Он остался лежать в лаборатории. Зачем тебе этот раб?» Затем, что на нем завязаны важные события, а ты захватил его тело и мешаешь событиям идти своим чередом. У меня не было другого выхода, я был привидением. Знаешь, что такое быть привидением? Не знаешь? Не дождавшись ответа Антона, произнес Сонг. Вот то-то же. Но я просчитался. Селенок у этого придурка было мало. И теперь я заперт в этом слабом бренном теле. Помоги мне, Ант, выбраться отсюда. Я помогу тебе найти Дурика. В лаборатории его нет, ответил Антон. Я проверял, он уже где-то в другом месте. Но я тебе помогу. Что ты хочешь, чтобы я сделал? Надо как-то освободиться от убийцы, что тут живет со мной. Он сумасшедший. То меня убивает, то сам бросается в лапы паука, то еще кричит «Никто, кроме нас». Forever Десантура. Я не знаю такого заклятия смерти. Тупой смерть. Он не договорил, сжался, съежился, словно пытался спрятаться, слиться с полом, на котором сидел. Антон обернулся. За его спиной проявился Громила. Он подошел к Антону и приказал. «Встать!» Антон напрягся. Испытал подступивший к горлу страх. Слова застряли у него в горле, и зубы начали стучать. Но он все же решил дать отпор наглецу, хотя испытывал при этом сильнейший страх. Он сумел его преодолеть. Его внутреннюю решимость подпитывала понимание, что это не по-настоящему, это игра. Хотя и очень реалистичная. Он уже давно играет, убивал зверей и врагов. Он встал и применил заклятие паралича. Громила рухнул, как подкошенный. «Бей его!» — крикнул Антон и стал тянуть из Громилы жизненные силы. Сунг опомнился, быстро схватил камень и, подбежав, опустил его на голову Громилы раз, другой, и тело человека, лежащего на полу, растаяло. «Вот и все!» — обрадованно произнес Антон. «Это сделать было просто. Если он снова начнет приставать, опять его убьем». «А чего его ждать? Ты сильный маг, Ант. Убей паука и уйдем отсюда». «Нет, Сунг», — ответил Ант. «Я бы и сам рад это сделать, но те, кто меня послал, хотят, чтобы и этот тупой смерть был с нами. Его надо приручить». «Что сделать?» «Заставить подчиниться, и ты мне в этом поможешь». «Ладно, я согласен», — ответил Сунг и, перехватив камень, отошел в угол. Громила появился через час, он сходу бросился на Антона. Антон вскрикнул и был погребен под тяжелым телом Громилы. Теперь он осознал, что зря наделил пойманного алкоголика такими скиллами. Громила был сильнее и проворнее Антона. Он зажал ему рот рукой и не давал применить заклятие. Другой рукой он сжимал его шею. Антон стал задыхаться и забился под Громилой. Замычал, а удар камнем по голове отправил его на перерождение. Тяжело дыша, Громила поднялся и посмотрел на серый силуэт Сунга с камнем в руках. Тот сразу же его выронил. «Ты зачем убил этого дохляка?» — с угрозой в голосе спросил Громила. «Я тебе помогал». Отступая, ответил Сонг. «Мы же друзья». «Какие мы друзья? Ты в армии служил, Сонг?» «Ты уже спрашивал, Громила. В армии я не служил». «Тогда, Макрица, ты мне не друг. Иди за этим дохляком, и без него не возвращайся». Громила поднял камень, а Сонг с воплем ужаса и отчаяния бросился бежать. Он всегда впадал в панику, когда Громила брал камень. Тот бил его не сильно, просто мучительно долго. Сначала по пальцам рук, а потом ног. Это он называл проводить допрос в полевых условиях. «Где твой командный пункт?» — спрашивал он при этом. А если Сунг не отвечал, то бил сильнее. Потом он отрывал уши с вопросом «Чей ты, Сунг, шпион? Америки или Израиля?» «У тебя, — говорил Громила, — имя судейское». Так продолжалось, пока смерть не приносила Сунгу облегчения. Поэтому для Сунга лучше умереть от лап паука быстро, не так болезненно. Сунг добежал до угла и бросился в паутину. «Удрал, гад!» — недовольно произнес Громила и бросил камень. Антон появился в свете бордовой звезды над холмиком могилы. К нему шел черный рыцарь, он подошел к замершему в испуге Антону. «Это упорный!» — рассматривая Антона, произнес рыцарь. «Вижу, что не шпион Рангира, его прихвостней, но и не сам по себе. Кому служишь, смертный?» «Служу Отечеству!» — не нашелся, что сказать Антон, но вспомнил, что говорили военные, когда их награждали. «Кому?» Рыцарь был явно удивлен. «Ты что, солдат?» «Нет, но состою на службе», — нашелся Антон. «Смешно. Мак крови, преступник, лишенный звания и положения, превращенный в раба, говорит, что служит отечеству, которое его отвергло и изгнало. Так не бывает. смертный. Последний раз спрашиваю, кому служишь? Говори по-хорошему». Он потянул из ножен меч. Антон понурился и ответил. «Тени забвения». «Я так и подумал. Живи, слезняк». И, потеряв интерес к Антону, зашагал между холмиками прочь. Когда рыцарь удалился на достаточное расстояние, Антон услышал гневный шепот. «Ты предал меня, Ант, и достоин смерти». «Не надо», — взмолился Антон. «У меня не было выхода, пощади». «Пощади? Хорошо. Но ты дашь мне снять копию твоего сознания, Ант, маг смерти и преступник». «Без проблем, снимай», — тут же ответил Антон. «Хорошо, ложись в свою могилу». И сила, которой Антон не мог сопротивляться, заточила его в могилу под землю. Он сразу уснул. Антон спал и видел сон. Из темноты к нему стала приближаться фигура. Антон пригляделся и увидел Алину, свою однокурсницу по университету. Она подошла и стала рассматривать Антона. Антон селился что-то сказать, но не мог. Зато Алина огорченно покачала головой. «Кем ты стал, Антон? Бедный, разбитый. Ты сам попал в ловушку своих же идей. И как тебе нравится погибать с болью, страхом и ужасом, как в жизни?» Антон ответить не мог, но смог отрицательно помотать головой. «Вот и мне не нравится. А погибала я мучительно, чуть с ума не сошла. А ты смеялся. Я не знала, что ты такой жестокий». Она осуждающе покивала. «Но это все лирика. Я пришла, чтобы спросить тебя, что ты узнал по поводу исчезновение волкова Дурика». Антон с трудом разжал рот и спросил в ответ. «Кто тебя послал, Алина?» «Я не Алина, я ее дух. Алины нет, а послал меня тот, кто тебя сюда засунул. Я буду приходить во сне и буду помогать тебе, при условии, что ты будешь честным». «Я буду», — прошептал одними губами Антон. «Слушай, в дополнении появилась локация «Долина скорби». Там могилы всех погибших игроков в игре. Это, я думаю, связующее звено между дополнением и игрой. Как это произошло, я понять не могу. Еще в дополнении появились забытые боги. Они пробудились в этой локации. Скорее всего, искин сервера стал моделировать новые квесты и задания. Волков, вероятно, сумел уйти через эту долину. Другого пути я не вижу. Хорошо, Антон. Это важная информация. Получи амулет очарования. Он поможет тебе убеждать других. Ты должен стать лидером вашей группы и повести ее по пути, по которому ушел Волков. В руке Антона появился серебряный амулет на кожаном ремешке. Антон поглядел его свойства. Амулет очарования. Класс редкий. Красноречие повышается на 15 единиц. Нельзя отнять или украсть. «Лучше бы мне дали пулемет», — проворчал Антон и посмотрел на Алину. Но той уже не было. Он сжал пальцами амулет и проснулся. «Так-так», — произнес Алексей Аркадьевич и потер руки. «Игорь, у нас есть первые наметки. Сведения пришли от Антона. Я теперь уверен, что мы правильно сделали, когда поставили его в положение, схожее с положением Волкова. Он нашел скрытую от разработчиков локацию. Называется она «Долина скорби». Там хранятся останки всех погибших в игре игроков». Игорь замер. «Каких именно, Алексей Аркадьевич? Мнимых смертей или настоящих?» «Я думаю, что настоящих», — ответил Алексей Аркадьевич. «И Антон верит, что эта локация связана с игрой. Сервер как-то сам подключился к игре, хотя и неофициально. Или наоборот, игра нашла сервер через международную паутину. Но в дополнении стоит код, его просто так не взломаешь», — недоверчиво произнес Игорь. «Видимо, код защиты недостаточно продуман, раз его взломали», — ответил Пухляк. «Я помню, что к нам приходили службы безопасности проекта и утверждали, что через наше дополнение ушла утечка в сеть. Якобы в дополнении проник червь». «Червя я нигде не вижу», — ответил Пухляк. «Я два раза проверил дополнение. Оно чисто. А утечка вполне возможно была, раз Волков пропал. Современный процессор с искусственным интеллектом — это адская смесь непредсказуемых решений и последствий. Тут ничего не поделаешь. Ладно, буду разбираться в вашей механике». Он вновь уткнулся в монитор и потерял интерес к разговору. Игорь тяжело вздохнул, будто собирался нырнуть в омут с головой. «Покурить бы». мелькнуло в его мыслях, но он тут же осадил себя. Бухляк был загадкой похлеще квантовой физики, непредсказуемый, как погода в январе, и логичный, как бабка на лавке. Его решения были такими же внезапными, как падение метеорита в огороде, и такими же неожиданными, как приглашение на свадьбу от соседа-геймера. Сначала Игорь даже обрадовался новому начальнику. «Ну, думаю, будет еще тот умник, круче Антона», — размышлял он, представляя себе пухляка в окружении книг и с лупой в глазу. Но реальность оказалась куда интереснее. Пухляк оказался не просто заумником, а заумником-сюрпризом. Его предостережения были настолько серьезными, что Игорь почувствовал себя как кролик перед удавом. «Этот пухляк не тот, за кого себя выдает», — понял Игорь, почесывая затылок. И решил, что лучше держаться от него на расстоянии, пока не выяснит, что у пухляка в рукаве. Проснулся Антон от холода, который пробирал его до костей. Он лежал на полу в подземелье в углу. Напротив него сидели на корточках Громила и Сунг. Они о чем-то беседовали. «Сунг, сволочь!» — прострелила голову Антона догадка. «Он добил меня камнем и обещал быть союзником». Антон сел. Он не спешил начинать разговор. Он думал, что делать. Он один, а их двое. «Но я же человек, и человек наделен интеллектом», — подбадривал он себя. «Сунг — просто слепок из сознаний нескольких людей, оформленный в программу, другой — алкоголик. Они не должны быть мне соперниками в умственных играх». Его размышление прервал голос Громила. «Пришел в себя, Хлюпик! Давай, вставай!» Он сам поднялся с корточек. «Я буду делать из тебя бойца!» Антон встал и выставил вперед руку. «Не подходи, убью!» Дрожащим голосом предупредил он. «Не убьешь, побоишься!» С глумливой ухмылкой произнес Громила и неожиданно швырнул в Антона большую кость. Антон увернуться не успел и получил удар по голове. Упал на пол, ухватился за лоб, отчаянно закричал от боли, но тут же был поднят за шиворот. «Стоять смирно, боец! В армии служил?» — спросил Громила, обдав Антона вонью гнилых зубов. Это была идея Антона — сделать Громилу как можно отвратительней. Антон зажмурился и произнес заклятие паралича. Громила замер, и тут же в голову Громилы прилетел камень. Здоровяк обмяк и стал опускаться на колени. Антон воспользовался моментом и подключил кровавый укус. Сила, жизненная энергия текли в Антона, исцеляя его раны. Второй удар камнем по голове прикончил Громилу. Антон с мрачной решимостью поднял руку, словно намереваясь выжать из Сунга последние капли жизни. Сунг, охваченный паникой, пронзительно вскрикнул. «Пощади, великий повелитель! Это Громила заставил меня убить тебя! Он мучает меня, издевается! Я хочу разорвать его на части!» Антон, на мгновение задумавшись, опустил руку, прекратив поглощать жизненные силы Сунга. «Клянись, что больше не будешь поднимать на меня руку!» — холодно произнес он, сверкая глазами. «Клянусь, великий повелитель!» — взмолился Сунг, падая на колени. «Клянусь исполнить все твои приказы, но защити меня от этого безумца!» Антон, усмехнувшись, кивнул. «Хорошо, вдвоем мы с ним разберемся». Он вдруг вспомнил про амулет, который все еще сжимал в руке. С торжественным видом Антон надел его на шею Сунга. «А теперь посмотрим, что нам оставили эти сволочи, Пухляк и Игорь». С этими словами Антон начал осматривать свои одеяния и вещи, словно надеясь найти в них нечто, что могло бы помочь ему в этом безумном приключении. Его глаза метались от одного предмета к другому, а губы шептали. «Ну же, где вы, мои новые доспехи? Или, может, магический меч, или хотя бы хоть что-то, что не заставит меня выглядеть как клоун на арене цирка?» Рубаха раба из домотканого сукна. Состояние 5 из 10. Свойства. Тепло плюс 10, защита плюс 5. Штаны раба из домотканого сукна. Состояние 5 из 10. Свойства. Тепло плюс 10, защита плюс 5. Амулет очарования. «Сволочи, надо же так нарядить! Ну, погодите, я еще к вам вернусь!» Со злобной мстительностью подумал Антон и удрученно сел в свой угол. Надо было понять, что делать дальше.